Но я очень мало знал обо всех событиях в последнее время, потому что поклялся не слушать новости по радио и видео очень давно. Слава Богу, земной лабиринт очень большой, и пухлые пальцы колониальных властей не могут дотянуться повсюду, не могут они контролировать и космостраду, у которой есть своя собственная жизнь. Там, разумеется, тоже были свои подводные течения, бунта и непокорности на самых корневых уровнях, но все дело о карте космострады пахло чем-то гораздо более глубоким и серьезным. Шла какая-то борьба за право обладания этой картой, и она простиралась не только за пределы лабиринта, она шла и в самом лабиринте. Это была охота, и многие скакали с борзыми собаками. Кроме того, можно было бы подумать про Дарлу. Над умывальником было небольшое зеркало. Оно было врезано в стену и отдавало пустотелым звуком, если по нему постучать. И, вне всякого сомнения, его сюда поставили не с мыслью о косметических потребностях и узника. Я смотрел на слепую сторону наблюдательного окошка, но это меня не беспокоило. Какое мне дело до отражения моего 35-летнего лица на теле 53 лет от роду, которая постепенно проигрывает войну, проигрывает потому, что лекарства от старения оказались не на его стороне. Лицо слегка постарело. Люди говорят, что я постоянно выгляжу мальчишкой. Но ребенок, о котором шла речь, был папашей того старого джентльмена, на которого я смотрел сейчас. В уголках глаз морщинки, черные волосы, пусть и курчавые, стали суше и реже. Щеки немного отвисли и расслабились. Кожа стала напоминать дубленую шкуру, вся в пятнах. Линия подбородка более определенная, а щетина двухдневной давности гораздо менее привлекательна, чем раньше. «Опять-таки», — подумал я, — «может быть, все, что мне надо, это принять горячий душ и побриться?» И повернул лицо в профиль. «Хороший профиль», — всегда говорила мне мама, — «сильный». «Но что это за пухлый кусочек вот тут?» «Начало второго подбородка?» «Хватит, я лег на койку. Самокопание — это не мой род невроза. Кроме того, я почувствовал, как у меня начинает болеть голова. И я подумал, могу ли я себе позволить такую роскошь, как позволять о своей попытке к бегству? Тот мент, в которого я стрелял, вероятно, выживет, если они направили его вовремя в больницу. Но обвинение одновременно с сопротивлением властям и попытки к бегству окажется достаточно трудным, чтобы выкрутиться. Единственное, что я мог сказать в свое оправдание, это что меня задержали незаконно, но у меня было такое ощущение, что меня это ни к чему не приведет. Кроме того, у меня еще было то обвинение, которое они мне уже попробовали предъявить, то, что я сбил человека и уехал с места происшествия, не оказав ему помощи. Да, совершенно верно, вел не я. Но водитель отвечает за свои системы автопилотирования. Вот черт, эта головная боль явно торопилась. Я слышал, как из задней части головы, от самого затылка, идет какое-то странное жужжание. И это жужжание оставалось там независимо от того, куда я поворачивал голову. Оно все быстрее становилось, все громче и громче. Я сел, чувствуя внезапную тошноту и головокружение. Постарался свесить голову между колен, но от этого мне стало только хуже. Жужжание становилось оглушительным, словно кто-то пытался прорезать металл вибропилой прямо у меня на шее. Кровь колотилась у меня в голове, и я словно видел ее пульсацию перед глазами. Ну что же, ничего не поделаешь. Сердечный приступ или удар. Лечение от старости имеет свои преимущества. но тело все-таки находит способ воздать вам по заслугам. Я надеялся, что кто-нибудь смотрит через окошко. Вроде как Петровский хотел, чтобы я был жив. Может быть, ему удастся убедить Элма, что меня стоило бы отвезти в больницу? Я сполз по стене. Оставить меня в живых, ведь Петровский фанатичный профессионал. Но как я буду жить с таким изосердцем, понятия не имею. Ладно, я и так ничего об этом не знаю. Но они до сих пор не усовершенствовали их, эти ученые. Сердца время от времени впадали в фибрилляцию без всякого предупреждения. Они не знали до сей поры, в чем дело. Может быть, какой-нибудь случайный энзим, который не воспроизвелся как следует. Я был совершенно свеж и бодр. Дверь камеры была открыта. Вскочил на ноги. Ну, кто-то только что был здесь и что-то делал со мной. Да, что именно? В моем правом плече было жжение, что говорил за то, что мне сюда вкатили шприц какого-то лекарства. Следа не осталось, но моя куртка была стянута с левого плеча. У меня все еще не было рубашки. Я не совсем вырубился. Состояние было вроде полусна, какому подвергают в космолетах. Но оно сперва очень неприятно, что-то вроде тошнотворной нирваны. У меня было абсолютно ясное воспоминание о том, как кто-то наклонился надо мною, пока я сидел тут. А я даже не удостоил его взглядом, словно это было настолько неважно, что можно было не беспокоить собственную персону. Но краем глаза я все-таки увидел какой-то частью своего восприятия очень знакомую личность, знакомое лицо, очень даже знакомое. Но лицо оставалось белым пятном, дырой в когнитивном поле, недостающим звеном. Я попытался заполнить этот пробел, но не мог. Сигнал распознавания был каким-то образом блокирован, застрял в подсознании. Я знал, черт побери, я знал, кто это, но не мог сказать. Но времени теперь не оставалось. Я вышел из камеры. Возле своего письменного стола сидел вахтенный охранник, но лицо его было в тарелке рагу, глаза открыты и таращились на стену. Очень тихо я взял ключ от всех дверей, помахал им перед кодировочной пластиной и выпустил себя из блока камер. Все в участке вырубились, кроме меня. Коридоры были завалены телами с широко раскрытыми глазами, чиновники валялись у панели управления, менты сидели вдоль стен, тупо уставясь на вытащенные пушки, окаменевшие и неподвижные. В одной из комнат принтер был оставлен включенным и теперь непрерывно плевал рулон копий, рассыпая их прямо на пол. Судя по размерам этой кучи бумаги, все они были без сознания примерно минут 30. Я искал контору Петровски. А если не найду, то такие места, где они хранят ценности, изъятые у арестованных, или какие-нибудь улики. Мне нужен был ключ от Сэма. Никто не проявлял пока признаков жизни, но я торопился, пробегая сквозь лабиринт белых антисептических холлов, заглядывая в комнаты и снова удирая. Офис Рейли был пуст, и нигде не было никаких признаков Петровски. Я попробовал еще полдюжины комнат, наткнулся на комнату отдыха для персонала, где два мента были расстелены на столе, который просто тонул в пролитом напитке. Нашел коммутатор, архив, набитый карточными ящичками, библиотеку, но ничего даже отдаленно похожего на ту грозную комнату под ключом, где хранятся улики. Может быть, Петровский как раз просматривал мое имущество, когда их всех вырубили. Если бы мне только его найти. Я нашел его еще в одной комнате, где он сидел за столом, прямо и неподвижно. Глаза его стекленели, он смотрел в одну точку, как рыжеголовый Будда в трансе. Фуражка была у него в правой руке, белый носовой платок в левой. Обе руки протянуты через стол, словно он собирался о чем-то спросить. Голова его склонилась на бок, взгляд был направлен в вечность. А на полу перед письменным столом лежала Дарла.